Глава 40. Пилот санитарного самолета не стал садиться в темноте на короткую полосу аэродрома в Арбатаксе. Вместо этого они совершили посадку в Кальяре, заправились топливом и, дождавшись рассвета, полетели вдоль берега. Восхитительный восход придавал лицу Матео розоватый оттенок, и покойник казался живым. Грузовик с гробом ждал их в Арбатаксе. Пилот требовал денег, и Томмазо пришлось вмешаться, чтобы помешать Карло врезать наглецу по физиономии. 3 часа горной дороги, и они дома. Карло в одиночестве прошел к деревянному навесу, который они строили вместе с Матео. Там все было готово для того, чтобы снимать смерть доктора Лектора. Карло остановился рядом с кинокамерами и посмотрел на свое изображение в громадном зеркале, повешенном над загоном для животных. Он обвел взглядом изгородь, доски для которой пилил брат. Вспомнил большие, тяжелые руки Матео и вскрикнул, словно от боли. Громкий крик страдающего сердца достиг опушки леса, и из-за деревьев показались свиные рыла. Братья Пьера и Томмазо, хотя и услышали вопль, подходить к Карло не стали. На горных пастбищах распевали птички. Из дома выскочил Оресто Пини. Одной рукой он застегивал ширинку на брюках, а в другой держал мобильный телефон. Помахав рукой с телефоном, он крикнул: «Итак, выпустили Лектора. Ну и не повезло же вам». Карло сделал вид, что ничего не слышит. «Послушай, похоже, не все еще потеряно. Мы еще можем кое-что сделать», — продолжил, подойдя ближе Оресто. «Здесь на линии Мейсон. Он говорит, что его пока удовлетворит имитация. Нечто такое, что он сможет продемонстрировать Лектору, когда тот попадет ему в руки. У нас все готово для съемки. У нас имеется тело какого-то бандита, которого, как говорит Мейсон, ты нанял для дела. Одним словом, босс предлагает сунуть жмурика под забор свиньям, а в качестве звукового сопровождения прокрутить пленку. Возьми трубку, потолкуй с ним сам». Карло повернулся и взглянул на Оресто так, словно тот свалился с луны. Сардинец взял трубку, и по мере того, как он говорил с Мейсоном, лицо его светлело все больше, и на нем даже появилось выражение некоторого покоя. «Готовьтесь», — распорядился Карло, складывая трубку мобильника. Затем он поговорил с Томмазо и Пьера и вместе с оператором помог братьям отнести гроб под навес. «Не ставьте гроб так близко, чтобы он не попал в кадр», — сказал Оресто. «Вначале мы снимем нетерпеливо топчущихся животных, а потом отправим к ним покойника». Заметив движение под навесом, первая свинья выбежала из леса. «Джуриамо!» — позвал Оресто. Дикие свиньи тесной толпой выбежали из леса. Бурые и серебристые, громадные, чуть ли не до пояса человека, они мчались на своих крошечных копытцах со скоростью волчьей стаи, преследующей добычу. Маленькие умные глазки на дьявольских мордах, широкая грудь, массивные шеи, гора мышц под гребнем жесткой щетины вдоль спины. Эти звери способны поднять на свои огромные клыки самого сильного мужчину. «Готов», — отозвался оператор. Свиньи не жрали мясо 3 дня. Расталкивая друг друга, они спешили в загон. Присутствие людей за изгородью их нисколько не смущало. «Мотор!» — крикнул Оресто. «Начали!» — завопил в ответ оператор. Животные остановились в 10 ярдах от камер. Топчущиеся копыта, алчно двигающиеся пятачки. В первом ряду, в самом центре, близкая к опоросу огромная матка. Свиньи двигались взад и вперед, как футбольные судьи на линии, и Оресто брал их в кадр, сложив рамкой пальцы. «Снимаем!» — рявкнул он сардинцем. Карло подошел к нему сзади и ударил ножом в толстую задницу. Оресто взвизгнул. Не теряя ни секунды, сардинец обхватил бедра жителя столицы и швырнул его головой вперед через заграждение в загон. Свиньи ринулись в атаку. Режиссер попытался подняться. Он даже успел встать на одно колено, но в этот миг матка ударила его под ребра, и режиссер распластался на земле. В то же мгновение они все оказались над ним, чавкая и хрюкая. 2 сикача вцепились ему в лицо, выдрали нижнюю челюсть и разломили ее так, как ломают грудную косточку цыпленка, загадывая желание. Тем не менее, Оресто почти удалось снова подняться на ноги. Но он тут же снова оказался на земле со вспоротым животом. Над колышущимися спинами возникли его трепещущие руки. Оресто что-то кричал, но поскольку у него отсутствовала челюсть, разобрать слова было невозможно. Карло обернулся, услышав звук выстрела. Оператор, бросив работающую камеру, пытался скрыться. Но для того, чтобы убежать от пули Пьера, двигаться ему следовало проворнее. Свиньи, разодрав добычу на куски, начинали успокаиваться. «Вот тебе жопа и снимаем», — сказал Карло и плюнул на землю.